58. Об исцелении одной девицы. В том же 7161, 1653 году из той же волости, из сельской Пятины, из деревни Селище, пришел помолиться крестьянин Кузьма Семенов и после молебна рассказал следующее. Несколько лет тому назад, в 7155-м, 1647 году дочь моя, девица Варвара, лежала измученная тяжелой болезнью. От той болезни она ослепла и совершенно не видела света. Тогда я дал обет отслужить молебен чудотворному Сергиеву образу в селе Перово городище и образ его выменять. «И вскоре, — сказал он, — по молитвам святого дочь моя выздоровела, глаза ее стали видеть, как прежде, а я пришел исполнить обет, который дал во время ее болезни».